Ночами почти не сплю, не понимая, что я люблю. Я просыпаюсь ночами вой, когда во сне ты не со мной. Все дни и ночи тобой жила, я как умела тебя ждала. Я буду той, о ком мечтал. Я буду той, кого искал. Я буду той, кого ты искал.